Когда Лип добралась в тот вечер до хижины, солнце уже закатилось за горизонт, и на небе светила полная белая луна, похожая на глобус. Лип торопливо прошла мимо О'Доннеллов и Китти, которые сидели за чашками чая, кратко поздоровавшись с ними. Ей надо было предупредить монахиню. Лип пришло в голову, что доктору Макбрерти, пожалуй, лучше услышать правду от сестры Майкл, если удастся уговорить монахиню воздействовать на него. Едва ли не впервые Лип застала сестру Милосердия, сидящей на краю кровати, в которой, вытянувшись, лежала Анна. Девочка была настолько поглощена историей, которую рассказывала монахиня, что даже не взглянула на Лип. «Ста лет от роду и все время ужасно страдала», — говорила сестра Майкл. Ее взгляд скользнул по Лип, потом вернулся к Анне. Женщина призналась на исповеди, что когда маленькой девочкой ходила на мессу, то, принимая причастие, не закрыла вовремя рот, и обладка упала на пол. Ей стало так стыдно, что она никому не сказала и оставила обладку там. Анна затаила дыхание. Лип впервые видела свою напарницу такой говорливой. «Знаешь, что он сделал, тот священник? Когда обладка выпала из-за ее рта?» — спросила Анна. «Нет, тот священник, перед которым исповедовалась столетняя старушка. Он вернулся в ту же церковь, и она была разрушена», — сказала сестра Майкл. «Но прямо из разбитых плит пола рос цветущий куст. Священник поискал около корней, и что же он нашел? Ту самую гостью, и такую же свежую, как в день, когда она выпала изо рта девочки почти 100 лет назад». Анна удивленно охнула. Лип с трудом удержалась от того, чтобы не схватить монахиню за локоть и не выпроводить из комнаты, что за историю она рассказывает Анне. Он взял обладку и положил ее на язык старушки. Проклятие было снято, и она избавилась от страданий. Девочка неловко перекрестилась. «Подари ей вечный покой, Господи, и пусть сияет для нее вечный свет, пусть покоится она в мире». «Избавилась от страданий» означает «умерла», догадалась Лип. «Только в Ирландии это считается счастливым концом». «Добрый вечер, миссис Лип», — подняла на нее глаза Анна. «Я вас не заметила». «Добрый вечер, Анна». Сестра Майкл встала и собрала свои вещи. Подойдя, она пробормотала на ухо Лип. Весь день очень возбуждена, пела один гимн за другим. «И вы решили, что такая страшная история успокоит ее?» Лицо монахини в обрамлении полотняного плата сделалось непроницаемым. «Боюсь, вы не понимаете наших легенд, мэм». Смелый ответ для сестры Майкл. Монахиня выскользнула из комнаты, не дав Лип возможности высказать то, о чем она думала весь день, что, по ее мнению, конечно, без упоминания Берна, Анна в большой опасности. Лип занялась приготовлениями ко сну. Лампа, жестянка с горючей жидкостью, ножницы для фитиля, стакан с водой, одеяло. Достав записную книжку, она взяла Анну за руку. «Очаровательное умирающее дитя. Как ты себя чувствуешь?» «Вполне сносно, миссис Лип». Теперь Лип видела, как запали глаза Анны, как сильно опухли веки. «У тебя что-нибудь болит?» «Нет, но я как будто парю в небе», — помолчав, ответила девочка. «Головокружение», — записала Лип. «Тебя беспокоит что-то еще?» «Нет, ничего не беспокоит». «Есть сегодня что-то такое, чего не было раньше?» Лип приготовила металлический карандаш. Анна наклонилась вперед, словно собираясь поверить большой секрет. Как будто вдали звонят колокола. Звон в ушах, пульс 104 удара в минуту, дыхание 21 вдох в минуту. Как отметила Лип, которая теперь искала доказательств, движения девочки определенно замедлились. Ее руки и ноги стали холоднее и бледнее, чем были неделю назад. Но сердце билось чаще, как крылья маленькой пташки. На щеках Анны появился лихорадочный румянец. Кожа местами стала грубой, как терка для мускатного ореха. От девочки исходил неприятный запах. И Лип хотелось сделать ей обтирание губкой, но она опасалась, что Анна замерзнет еще больше. «Боготворю тебя, о дорогой крест!» Глядя в потолок, Анна шептала слова молитвы к Доротее. Лип вдруг потеряла терпение. «Для чего так часто повторять эту молитву?» — спросила она, ожидая, что Анна опять назовет молитву личной. 33. «Прошу прощения, 33 раза в день», — ответила Анна. Лип подсчитала в уме, получалось больше одного раза в час. а если учесть сон, то больше двух раз каждый час. Что сказал бы Берн, будь он здесь? Как распутал бы эту загадку? Тебе мистер Тадеус велел это делать? Анна покачала головой. Столько ему было лет. Лип поняла не сразу. Христу? Кивок. Когда он умер, а потом воскрес. Но зачем тебе повторять именно эту молитву 33 раза в день? Чтобы вызволить Пэта из... Она не договорила. В дверном проеме, простирая вперед руки, стояла миссис О'Доннелл. «Доброй ночи, мамочка», — сказала девочка. Каменное лицо. Лип ощущала исходящую от женщины ярость. Или Розалина печалилась из-за того, что ей было отказано в такой малости, как объятие? Разве дитя не обязано дать это выносившей его матери? Розалин повернулась и вышла, хлопнув дверью. Да, ярость, и не только в отношении девочки, не подпускавшей мать к себе, но и сиделки, видевшей все это. Лип пришло на ум, что Анна может, даже не сознавая этого, заставить женщину страдать. Голодать на зло матери, которая превратила ее в нечто вроде аттракциона на ярмарочной площади. Через стену слышались возгласы и жалобные отклики молитвы. Лип заметила, что сегодня Анна не попросилась принять в ней участие. Еще один знак, что силы начинают ее покидать. Девочка легла на бок, свернувшись калачиком. Почему о мирно спящем человеке люди говорят «спит, как младенец»? Лип это удивляло. Дети часто спят, разбросав в стороны руки и ноги, или сворачиваются калачиком, словно для того, чтобы вернуться в то забытье, из которого их выдернули. Она подоткнула одеяло, которыми была укрыта Анна, и добавила четвертое, потому что девочка продолжала дрожать. Встав, Лип подождала, пока Анна уснет, и стихнут монотонные голоса за дверью. «Миссис Райт», в дверях снова появилась сестра Майкл. «Вы все еще здесь?» — спросила Лип, обрадовавшись, что есть шанс поговорить с монахиней. «Я осталась на молитву, можно мне...» «Входите, входите». На этот раз... Лип все четко объяснит, чтобы склонить монахиню на свою сторону. Сестра Майкл осторожно притворила дверь. «Легенда», — сказала она шепотом, — «старая история, которую я рассказывала Анне». «Да», — нахмурилась Лип, — «это об исповеди». «Девочка в той истории была наказана не за то, что выпустила гостью изо рта», — продолжала монахиня, «а за то, что всю жизнь хранила в тайне свою оплошность». По мнению Лип, это было теологическое буквоедство, и она не собиралась тратить на него время. «Вы говорите загадками. Понимаете, когда старуха, наконец, исповедалась, она избавилась от бремени», — прошептала монахиня, скользнув взглядом в сторону кровати. Лип заморгала. «Означают ли эти намеки, что монахиня думает, будто Анна должна исповедаться в ужасной тайне? Что она в конечном счете никакое не чудо». Лип попыталась вспомнить их короткие разговоры за последнюю неделю. Разве монахиня когда-нибудь говорила, что верит, будто Анна живет без еды? Нет, ослепленная предубеждением, Лип просто предположила, что она так думает. Сестра Майкл, между тем, выполняла свои обязанности или отделывалась безобидными общими фразами. Лип подошла к ней очень близко и пробормотала. «Вы знали с самого начала». «Я только лишь...» Сестра Майкл протестующе подняла руки. «Вы так же, как я, знакомы с законами питания. Мы обе с самого начала знали, что это обман». «Не знали», — прошептала сестра Майкл. «Мы ничего не знаем наверняка». «Анна быстро угасает, сестра. С каждым днем слабеет, температура понижается, она двигается с трудом. Вы принюхивались к ее дыханию? Желудок поглощает сам себя». Выпуклые глаза монахини засверкали. «Мы с вами должны докопаться до правды», — хватая ее за руку, сказала Лип. «Не просто потому, что нам дано это задание, а потому что от этого зависит жизнь ребенка». Сестра Майкл резко развернулась и вылетела из комнаты. Лип не могла пойти за ней следом, так как была прикована к этому месту. Она тихо застонала. Но утром монахиня вернется, и Лип поговорит с ней. Этой ночью Анна время от времени просыпалась. вертела головой или переворачивалась на другой бок. До конца надзора остается 6 дней. «Нет», — поправляла себя Лип, — «только в том случае, если Анна протянет еще 6 дней. Сколько времени может прожить дитя на нескольких глотках воды в день?» «Очаровательное, умирающее дитя. Раз она знает правду, — говорила себе Лип, — то может действовать. Но ради блага Анны надо быть чрезвычайно осторожной, не проявлять высокомерия и не выходить из себя. Помни, — говорила себе Лип, — ты здесь чужая». Анна в оцепенении смотрела на тени, отбрасываемые лампой на стену. «Ты чего-нибудь хочешь?» Качание головой. Странные дети исчезли и сошли со своего пути. Лип смотрела на девочку, моргая сухими глазами. Когда сразу после 5 на следующее утро монахиня просунула голову в дверь, Лип вскочила так быстро, что потянула мышцу на спине. Она захлопнула дверь прямо перед Розалин О'Доннелл. «Послушайте, сестра», — чуть слышно произнесла Лип, — «мы должны сказать доктору Макбрерти, что ребенок постепенно убивает себя из-за чрезмерной скорби по брату. Пора прекращать надзор». «Но мы ведь взяли на себя эту обязанность», — слабым голосом произнесла монахиня. Каждый звук словно исходил из глубокой дыры в земле. «Но вы могли предположить, что мы дойдем до этой точки?» Лип жестом указала на спящую девочку. «Анна совершенно особенная девочка. Не настолько особенная, чтобы не умереть. Я присягала повиноваться. Лицо сестры Майкл скривилось. Нам дали очень четкие указания. И мы исполняли их до буквы, как все мучители». Лип видела, как на лице монахини отражается этот выпад. У нее возникло подозрение. «У вас есть другие указания, сестра? От мистера Таддеуса, быть может, или от вашего начальства из монастыря?» «Что вы имеете в виду? Разве вам не было дано указание не замечать, не слышать и не говорить ничего, независимо от того, что, по вашему мнению, происходит в этой хижине? Подтвердить истинность чуда?» «Миссис Райт», — лицо монахини побагровело. «Если я не права, прошу меня извинить». Лип говорила сердитым тоном, но на самом деле считала, что монахини не были даны подобные указания. «Тогда почему бы нам вместе не поговорить с доктором?» «Потому что я всего лишь медсестра», — ответила сестра Майкл. «Мы обе с вами медсестры». «Меня учили понимать это слово во всей полноте», — раздраженно произнесла Лип. «А вас разве не учили?» Дверь со стуком открылась. Розалин О'Доннелл. «Можно, по крайней мере, сказать ребенку доброе утро». «Анна все еще спит», — повернувшись к кровати, ответила Лип. Однако глаза девочки были широко раскрыты. Много она успела услышать. «С добрым утром, Анна», — неровным голосом произнесла Лип. Девочка казалась совершенно бестелесной, как рисунок на старом пергаменте. «С добрым утром, миссис Райт, сестра, мамочка». Она одарила каждую слабой, лучистой улыбкой. В 9 ради приличия Лип выждала, сколько могла, она подошла к дому Макбрерти. «Доктора нет», — сказала домоправительница. «Где он?» На более вежливый вопрос у Лип не хватило сил, ее качало от усталости. «Вы по поводу девочки О'Доннеллов? Ей нехорошо?» Лип уставилась на приятное лицо женщины в накрахмаленных оборках чепца. «Анна с апреля не получает нормальной еды», — хотелось прокричать ей. «Как может она хорошо себя чувствовать? Мне надо срочно с ним поговорить». Его вызвали к больному, сэру Отуэю Блэкету. «Кто это?» «Баронет», — ответила женщина, явно шокированная неосведомленностью Лип, и здешний мировой судья. «Где он живет?» Экономка сжалась при мысли о том, что медсестра может отправиться за доктором. «Это в нескольких милях отсюда, миссис Райт. Лучше зайти позже». Не пытаясь удержаться, Лип покачнулась. «Пусть женщина думает, что она может рухнуть прямо на пороге». «Или можете подождать в гостиной внизу», — сказала женщина. «Сомнительно, что это соответствует статусу соловья», — подумала Лип. «Но и кухня для нее едва ли подходящее место». Лип 1,5 часа сидела за чашкой остывшего чая. Если бы только заручиться поддержкой этой несчастной монахини. «Доктор вернулся и сейчас примет вас», — Это была экономка. Доктор сидел в кабинете, рассеянно перебирая бумаги. «Миссис Райт, как хорошо, что вы пришли. Главное — сохранять выдержку. Мужчины не выносят пронзительный женский голос». Она начала с того, что спросила про баронета. Головная боль, ничего серьезного, слава богу. «Доктор, я очень волнуюсь за здоровье Анны. О, Господи!» Вчера она потеряла сознание. Пульс у нее учащенный. Однако кровообращение настолько замедленное, что она почти не чувствует ступней, сказала Лип. Ее дыхание... Макбрерти поднял руку, чтобы остановить ее. «Да, я много размышлял о маленькой Анне и в поисках озарения прилежно занимался изучением исторических архивов». «Исторических архивов?» — в изумлении переспросила Лип. «Вы не знали, впрочем, откуда вам знать, что в средние века многие святые полностью теряли аппетит на годы, даже на десятилетия. Называлось это «Инедия продигиоса», то есть «непомерный пост». Значит, этот нелепый спектакль носит специальное название. Действительно, средние века, и они еще не миновали. Лип вспомнила о факире из Лахора. Неужели в каждой стране рассказывают подобные небылицы о сверхъестественном выживании? Они стремились стать похожими на Деву Марию, понимаете? Оживленно продолжал старик. Считается, что в младенчестве она сосала грудь только один раз в сутки. Святая Катерина, заставив себя проглотить кусочек еды, засунула потом в глотку прутик и вызвала рвоту. Лип с содроганием подумала о власеницах, поясах с шипами, о монахах, до крови бичующих себя на улицах. «Таким образом они хотели принизить плоть и возвысить дух», — объяснил он. «Доктор, мы живем в другое время, и Анна О'Доннелл всего лишь ребенок». «Допустим, допустим», — кивнул доктор, «но разве в этих старых легендах не может содержаться некая психологическая загадка? Постоянно пониженная температура, упоминаемая вами. Знаете, у меня на этот счет возникла гипотеза. Не может разве ее обмен веществ меняться на более вялый, скорее как у рептилий, чем у млекопитающих?» «Рептилий?» Лип хотелось закричать. «Разве ученые каждый год не открывают в отдаленных уголках Земли на первый взгляд необъяснимые явления? Может быть, наша девочка представляет собой редкий тип человека, который в будущем станет обычным?» Голос Макбрерти дрожал от волнения. «Человека, который подарит надежду для всей человеческой расы». «Он в своем уме? Какую надежду?» «Освобождение от потребностей, миссис Райт. Если жизнь могла бы существовать без пищи, зачем тогда было бы драться за хлеб или землю? Ведь это положит конец чертизму, социализму, войнам. И каким удобным станет для всех тиранов мира целые народы, живущие без пищи? Для великого целителя нет ничего невозможного». На лице доктора застыло блаженное выражение. Лип не сразу поняла, что он говорит о Боге. «Да, Бог — настоящий тиран в этой части света». Лип сделала над собой усилие и ответила в том же духе. «Без пищи, которой Он нас одаривает, мы умираем. До сих пор умирали, до сих пор». Наконец-то Лип стала понятна сострадательная природа стариковских чаяний. «Но поговорим про Анну. Нужно было вернуть Макбрерти к предмету разговора. Она быстро слабеет. А это означает, что она получала пищу, пока мы ей не помешали. И теперь мы во всем виноваты». «Не понимаю, откуда такое умозаключение?» Он нахмурился, теребя дужки очков. «Девочка, с которой я познакомилась в прошлый понедельник, была полна сил», — сказала Лип. «А теперь она едва держится на ногах. Что еще можно заключить, кроме того, что вы должны прекратить надзор и приложить все усилия к тому, чтобы уговорить ее принимать пищу?» «Моя дорогая, вы переходите границы», — доктор всплеснул сухими руками. «Вас призвали сюда не для того, чтобы вы делали какие-то заключения, хотя ваша сострадательность вполне естественна», — более мягко добавил он. «Полагаю, обязанности сиделки, в особенности в отношении столь юной пациентки, пробудили дремлющие материнские чувства. Как я понимаю, ваш ребенок умер». Лип отвернулась, скрывая выражение лица. Доктор задел старую рану, но сделал он это без предупреждения, и она задохнулась от боли. От ярости тоже. Зачем нужно было главной медсестре посвящать доктора в историю Лип? Нельзя допускать, чтобы личные потери искажали ваши суждения. Макбрерти едва ли не игриво помахал скрюченным пальцем. Если дать себе волю, подобная материнская обеспокоенность может вызвать беспричинную панику с примесью самовозвеличивания. Лип сглотнула и постаралась придать голосу мягкость и женственность. «Прошу вас, доктор, может быть, если вы соберете комитет и сообщите им об ухудшении состояния Анны?» Он жестом прервал ее. «Я снова появлюсь ближе к вечеру. Это вас успокоит?» Лип, пошатываясь, пошла к двери. Разговор не получился. Ей следовало постепенно подвести Макбрерти к мысли о том, что он по собственной воле хочет прекратить наблюдение. Точно так же, как начал его. Приехав в эту страну 8 дней назад, Лип совершала один промах за другим. Мисс Энн было бы за нее стыдно. В час дня Лип нашла Анну в постели, укутанную одеялами. Ноги ее были обложены горячими кирпичами. Ей понадобилось вздремнуть после прогулки по двору, пробубнила сестра Майкл, застегивая плащ. Лип лишилась дара речи. Впервые ребенок улегся в постель в середине дня. Она обследовала крошечную лужицу в ночном горшке, не более чайной ложки и очень темная. Может ли в моче быть кровь? Когда Анна проснулась, они с Лип поболтали о солнечном свете. Пульс у девочки был 112, самый частый, за последнюю неделю. «Как ты себя чувствуешь, Анна?» «Довольно хорошо», — еле слышно произнесла она. «У тебя не пересохло в горле? Хочешь выпить воды?» «Если вы хотите». Анна села в кровати и сделала глоток. На ложке остался еле заметный красный след. «Открой, пожалуйста, рот». Повернув подбородок Анны к свету, Лип заглянула ей в рот. Десны в некоторых местах кровоточили. Что ж, по крайней мере, кровоточат десны, а не желудок. Один из коренных зубов рос под странным углом. Лип поддела его ногтем, и он наклонился в бок. Вытащив его указательным и большим пальцем, она увидела, что зуб не молочный, а постоянный. Анна заморгала, посмотрев на зуб, а потом на Лип, словно побуждала сиделку сказать что-нибудь. Лип засунула зуб в карман передника. При случае покажет его Макбрерти. Она будет и дальше накапливать информацию для укрепления своей позиции и ждать своего часа, но недолго. У девочки появились темные тени вокруг губ и под глазами. Лип все заносила в свою книжку. Обезьяний пушок на щеках уплотнился и стал переходить на шею. Скопление чешуйчатых коричневых отметин вокруг ключиц. Даже в тех местах, где кожа оставалась бледной, она делалась пупырчатой, как наждачная бумага. Зрачки Анны казались расширенными, как будто изо дня в день, поглощая светло-коричневый цвет, росли черные дыры. «Как твои глаза? Видишь, как обычно?» «Я вижу то, что мне нужно видеть», — ответила Анна. «Ослабление зрения», — добавила Лип к своим записям. «Есть что-то еще? У тебя что-нибудь болит?» Она просто... Анна сделала неопределенный жест у пояса. «Пронизывает насквозь». «Пронизывает тебя? Не меня». Это было сказано так тихо, что Лип с трудом разобрала. «Боль пронизывает не Анну, а другую девочку. Анна на самом деле совсем не Анна. Может быть, рассудок девочки начал истощаться. Возможно, рассудок Лип тоже». Девочка перелистывала страницы книги псалмов, время от времени бормоча строчки вслух. «Ты, который возносишь меня от врат смерти, вызвали меня из рук врагов моих». Лип не понимала. Может, Анна по-прежнему различает текст или говорит по памяти. «Спаси меня из пасти льва, а мою низость спаси от рогов единорогов». «Единороги?» Лип никогда не считала этих вымышленных существ хищниками. Анна привстала, чтобы положить книгу на комод. Потом с облегчением залезла в постель, словно была ночь. Лип раздумывала, не рассказать ли Анне какую-нибудь историю, ведь дети часто предпочитают слушать, а не читать сами. Но на ум ничего не приходило, даже песни. Анна обычно что-то напевала. Когда же прекратилось это пение? Глаза девочки блуждали от стены к стене, словно она искала выход. Не на чем остановиться, кроме четырех углов и напряженного лица сиделки.